Ой, то ли вечер, то ли утро знойное. Напереди пирун батюшка, молнии в всплесках да сполохах, освещающих души людские. Освобождая внутрях от тины закоулочки, то ты вольны богатыри во преуспеваниях, от труда ратного во перу да у костра в роздыхе. Пыль осела, да быстра водится. На верхах и тучи темные расплескалися, орел зычностью да степенно размеряет в охвате крыльев энергии шлейф. Семарго восклицает с помечанием о единости, да хранители спрос ведут в испрашивание потреби вершения, где и мать земля речь заповеданную скрывает от забвения исход. В открытиях душ людских, о пути к родным берегам воссоединении, водочка на парусах несет по течению, созывая под гусли звон, да набат и бубна круги ближне-дальней костру родовому в изначально войти, жизнь в полноте творить, во благих ключах действах уже ратных, во своем двору строя хоромы знатные, возводя стребами в душе, да во поклонах отчему краю, да богам, предкам нашим.